Часть вторая. Ученица. Глава первая. Ночь прошла быстро. Привычные действия, привычные мысли. Я редко вспоминала, как все здесь поначалу было странно, непонятно, чуждо. В утро прибытия, после прощания с Нером Пехтом, я успокоилась только, когда меня привели в комнату и оставили. Так похоже на бокс, в котором я провела столько дней, разве что койка одна. Уборная была практически неотличима. Я стояла под душем прямо в одежде. 3 минуты спокойствия и обманчивого тепла. Слезы, смешавшиеся с водой. Серый камешек, спрятанный в ладони. Хорошее вышло прощание. Прошло больше 2 лет с того дня. Камешка, что мне оставил Ворн, у меня нет. Я потеряла его в один из первых дней в школе. Даже вспомнить не могла, где именно оставила. Сначала была паника, а потом я поняла, что у меня есть кое-что большее. Я знаю и помню. Знаю и помню так хорошо, что легко воспроизведу ощущения. Небольшое усилие, и он уже в моей руке. На один миг. Ровно столько я потратила света, чтобы визуализировать воспоминания. Это против правил. Мой свет принадлежит нетленному эфферату. Весь. Без остатка. Если я хочу что-то для себя, я трачу другие миги. 50 в день. Хотя странно платить за то, что я могу делать усилием воли. По этому принципу работают М-меморы. Искусственно выращенные драгоценные камни с четкой структурой, которая позволяет сохранить воспоминания, а потом читать их. Есть и естественные хранители. Эти ценятся больше всего, потому что могут хранить память веками. Именно так мы знаем, что происходило в темную эпоху и эпоху пламени. Есть М-меморы, хранящие воспоминания о мире до падения. Это сокровища, доступные только Илфирен. У нетленных много чего есть такого, чего они не показывают никому. Вечные могут считывать записанные воспоминания, просто взяв камень в руку. Некоторые носят их при себе, выбирая настроение на день, как кокетка украшения к платью. Всем остальным нужен инвиз, специальное воспроизводящее устройство. Мне нет. Мой свет схож с энергетикой Илфирен. Он созвучит. Поэтому Эфферат с самого начала учил меня сам. Помимо того, чему я училась с другими светлыми. Были еще причины подобной системы обучения, и одна из них — нетленный фалот. Один из первых дней в школе. Ощущение, будто ступаешь по дорожке, усыпанной опавшими листьями, и ни в коем случае не должно хрустнуть или зажуршать. Отправил голова кругом. Я с трудом осознаю, что происходит. И все такие же. Целый класс одиночек. Это сейчас я понимаю, что в группы нарочно собирали учеников из разных оазисов не по злому умыслу. Едва кто-то из класса в первые недели обучения начинал излишне тепло общаться с соучениками, их переводили в другой. Цель — максимальная сосредоточенность на себе и своем даре, чтобы из группы светлых получилась сверкающая драгоценная гроздь, а не одна сияющая ярко, но быстро иссякающая свет сфера. Нам дали выбрать себе новое имя или оставить свое, так что оставить свое выглядело как слабость, незрелость и трусость. Я оставила. Я обнаружила, что потеряла камешек из Эдира и не хотела лишиться еще и имени. А затем на уроке о садах и землях я возразила учителю, свет-магу Сундо, когда он говорил о моем оазисе. 2 порицания за день. Ни слова упрека в недостойном поведении, но... «Останешься в классе после сигнала, ученица Анелли. Нетленный Эфферат станет говорить с тобой, если ты не слышишь голоса разума». Я сцепила пальцы узлом. В последний раз я видела нетленного в ночь нападения на караван и не знала, чего сейчас страшусь больше. Того, что он придет, или того, что не придет, устроив мне наказание не самим наказанием, а его ожиданиям. Было все, и все было по-другому. Я ждала, встала и стояла, чувствуя, как натягивается внутри что-то. Струна, нить, а по ней скользит острая, ближе, сейчас. Дверь позади открылась. Он прошел, бесшумно ступая, сопровождаемый только шелестом одежды, и установился у стола учителя Сундо. «Свет и явь нетленный!» Голос стих, придавленный тишиной. Три шага до статуи из серебра и отчуждения. Белая одежда, белое лицо, волосы, бездна глаз. Сладкий ужас, опасный, желанный. Я помню, как просила, чтобы взял, что пожелает, и как заходилось сердце от его запаха. Ничего. До звона. Страшно. В пустошах он был другой. Рука сама собой сжалась в кулак, будто в ней камешек из эдир. Я почувствовала неровные края, и серебряные когти сомкнулись на запястье, выворачивая мою кисть так, чтобы пальцы разжались. Пропажа. Нетленный качнул головой. Мигнуло, рассыпалось светящейся пылью. Облако искр над моей ладонью с едва заметным шрамом от ожога. Не то перо, не то крыло само собой притянулось к руке нетленного. Когти чуть сильнее вдавились в кожу. Ныл локоть от неудобной позы. Илфирин смотрел на ладонь. Синеватая венка покачивалась под когтем большого пальца, как прижатая рогатой палкой скальная ящерка. Туда-сюда. Не сбежать. Попалась. Выпустил, но не отпустил. «Сядь!» Я села. Он тоже. Смотрел. Под этим взглядом я казалась себе прозрачной, как пленка льда. Нас разделял стол учителя Сундо и пустая парта. Так далеко. Так близко. Светлые губы дрогнули. На нижней — вмятинки от клыков, которых сейчас не видно, но были. «Анелле, пусть так. Тебе изменят план обучения». Быстрый взгляд в сторону высокого окна. «Уходи». «И еще раз иначе». «Уходи. Не оборачивайся». Ноги словно сами собой понесли меня прочь. Краем глаза я успела заметить, как за окном метнулась тень, а затем дрогнула, отрываясь с другой стороны, створка. Я почти ушла. Почти. Приоткрытая дверь закрылась, а я осталась в классе, сделав полшага в сторону. Рядом с дверью находился большой, размером с небольшую узкую комнату, шкаф, где хранился инвентарь для занятий. Книги, кристаллы с записями, планшеты. Я стояла почти вплотную. Это позволило мне спрятаться от взгляда Эфферата, но не от взгляда гостя, который, войдя, сел на подоконник, согнув одну ногу в колени, а вторую свесил вниз. Он видел мою спину, а я — его отражение в стекле стеллажа витрины. Силуэт. То четкий, словно нарисованный остро отточенным пером, которое нам выдавали на уроке каллиграфии, то размывающийся и дрожащий, как тень на воде. Длинные черные волосы, светлая кожа, яркие губы. Темное, облегающее тело одежды без рукавов со множеством ремней и колец. Высокий, тонкокостный, но не худой. Красивый, безумно. Он не утруждал себя, не гасил свой дар, и красота пробивала на вылет даже так, отражением, взглядом в спину. «Фалот», — равнодушно произнес Эфферат, будто сообщал между делом, что сейчас день или солнце давно встало. «Зачем ты здесь? И через окно?» Вопрос в голосе едва угадывался. «Ты запретил мне пересекать порог школы. А это не порог, а подоконник. Значит, не считается», — пропел визитер, вызвав сладкую дрожь у меня в теле. Я всего лишь заглянул посмотреть на новых учениц. «Та, что ты отослал, одна из них?» Отражение склонило голову на бок, и волосы стекли, оголяя плечо в рисунках и браслетах. «Где ты нашел этот сладкий плод?» «Там же, где и прочих, в своем саду. И ты не прав, это не плод. Это только семечко плодового дерева, на котором он вызреет». «Ты всегда чересчур поэтичен», — небрежно бросил темноволосый нетленный. «Зачем так долго ждать плодов, если можно сорвать цветок?» «Цветов у меня полно», — спокойно отозвался Эфират. «Они быстро вянут или еще быстрее наскучивают?» Фалот рассмеялся, рождая во мне новую волну дрожи. «Да, ты прав», — сказал он. «Очень быстро. Или ломаются. Но к чему ты ведешь?» «Мое плодовое дерево даст не один плод и заменит множество цветов. Надолго. И мне не придется всякий раз вспоминать, как ее зовут». «А есть разница? Мне не интересны их имена. Я все равно даю им новые. Забываю. Называю иначе. Зачем имя светлячку? Их век короток. Они созданы, чтобы сиять для таких, как мы». «Я просто воспитаю ее для себя. Так мне будет удобнее. Я не люблю толпу и новые лица. Ее лицо мне приятно, и вкус ее света. Этого достаточно». «Ты уже пробовал?» Растягивая слова, пропел Вечный. «Не больше твоего. Зернышко от плодового дерева», — напомнил Эфират. «Ты станешь грызть зерно, сумеречный лис?» «Вот и я нет». Снова смех. Он любит смеяться. От его смеха томно, и иголочки бегут под кожей. Но замереть, чтобы впитать этот звук целиком, мало. Хочется обернуться. Приказ Эфферата держал, хотя я не покинула класс, как он велел, а осталась стоять за шкафом, чтобы смотреть на край невыносимо прекрасного отражения. «Жаль, что ты так меня раздражаешь, шеф», — после недолгого молчания вновь произнес Фалот. «Мы могли бы подружиться. После колыбели очищения ты забудешь об этом. Можно избавиться от воспоминаний, но нельзя избавиться от сути. А ты существенно меня раздражаешь. Раздражаешь даже тогда, когда я ровным счетом ничего о тебе не помню. Жаль, что нельзя стереть тебя совсем. Сначала раздавить, как жука, как мошку». Подушечка пальца уперлась в стекло, надавила, скользнула вниз, скрипнула, скрежетнула. Это царапнул гладкую поверхность кончик проступившего когтя. «Истереть». «Ты уже пробовал, и не раз», — все так же спокойно произнес Эфират. «И попробую снова?» «Попробуешь. Я никогда тебе не отказывал в этом». «Так значит, не покажешь?» — вкрадчиво напомнил о цели визита Фалот. «Нет». «Ты жаден, Эфират. Как и ты. Как все мы. Просто найди себе другую. Другой цветок. Этот я ращу для себя». «В твоем саду всегда самые лучшие цветы. Как тебе это удается? Открой секрет». «Нет секрета. Просто мой сад — волшебное место», — сказал наставник. «В чем волшебство?» «Это место мое. А тебе всегда хочется то, что мое». «В чужом саду вкуснее. Я ведь могу пробраться, попробовать сам». «И это ты тоже пробовал. Все осталось как есть». «Как скучно жить», — вздохнул темноволосый Илфирин, откидывая голову назад. Пряди волос сытыми змеями поползли по подоконнику. Лицо было обращено к небу, а взгляд туда, где стояла я. Приказ одного заставлял уйти, не оборачиваясь. Призывные нотки в голосе второго тянули остаться и посмотреть. Прямо в прекрасные глаза темнее мрака, с тлеющими бликами угольков. «Ты меня утомил», — произнес Фалот и оборвал взгляд. Метнулась тень, и подоконник снова был пуст, только окно осталось открытым. Я думала, это ветер, взлетевший снаружи, Так стремительно Эфират оказался рядом. «Я просил уйти. Ты осталась. Ослушалась». Я молчала. Я не знала, как ответить. Но ведь он и не спрашивал. «Он видел тебя, Фалот». Я неуверенно качнула головой, а нетленный поймал мой подбородок прохладной рукой и приподнял, внуждая смотреть прямо в глаза, в две серебристо-голубые бездны. «А ты? Видела его?» Бездне было любопытно. «Отражение, только отражение». «Что он просил?» «Он ведь просил тебя». Я слышал. «Что именно?» «Обернуться. Хотел, чтобы я посмотрела». «И ты снова ослушалась», — задумчиво произнес нетленный. «Я сам стану учить тебя. Это раньше, чем я собирался, но пусть так. Урок первый. Если я велю, неважно как, ты исполняешь. Если велит кто-то другой, неважно как». «Я делаю то, что велели вы, Хель». Прохладные пальцы дрогнули. Краешек когтя коснулся губ. Не оцарапал, но ощущение было, будто насквозь пронзил. Я вспомнила сон. Солнце под подушкой из свернутого плаща и запах цветов во льду. Отпустил. Молчал так оглушительно, что у меня зазвенело в ушах. Белая одежда, белое лицо, волосы, бездна глаз, статуя из серебра и отчуждения. «Правила для всех, ученица Анели. Больше никаких порицаний». Три шага от. Короткий поклон. «Свет и явь, нетленный». Голос стих, придавленный тишиной. Я была одна в классе.